«Эгей, хлопцы!» – перешел Саша на русский. «Добро пожаловать!» «Аво!» «Родная речь, да от англичанина!» «И произношение такое чистое, будто ты вырос в России!» «А я и вырос!» «Александр Бессмертный, товарищи, очень приятно!» Удивленные возгласы послышались от компании, после чего начали они вставать и здороваться. Так он познакомился с Колей Каштановым, Вениамином Веником Хорошильцевым, Дмитрием Воеводиным и, наконец, с Василисой Владимировной Волковой. Представив своих девочек, он воспользовался приглашением сесть. Гермиона и Дафна отдали ему роль переговорщика, так как русскую речь не знали. «Я слышал о тебе», – начал Коля, положив в тарелку яство, а они в этот день были очень разнообразны. Русская, французская и английская кухни поражали обилием блюд. «Это правда, что ты внук самого Кощея?» «Правда, дальний внук, вот уж правда, неожиданная встреча, Веник, ты и на Буяне был, половину жизни там провел, а царевна и правда так прекрасна, как о ней говорят, истинная правда, и звезда во лбу горит ярко, словно солнце, я тебя чувствую», сказала Василиса, потянув носом, «ты, свой, буду очень рад ближе познакомиться в более спокойной обстановке, не откажусь», в глазах парней мелькнуло понимание, но они почли за лучшее промолчать. Дальше они просто непринужденно общались, пока не началась речь директора. Он вещал о международной дружбе в эти темные времена, о целях турнира и возрастных ограничениях, о награде и, наконец, Кубке огня, который внесли в зал «Авроры». Представил устроителей турнира, Барти Крауча и Людовика Быгмина, и объявил, что заявки Кубок будет принимать с утра, чтобы вечером после ужина получить результаты. Попрощавшись с новыми знакомыми и галантно поцеловав ручку Василисе, Саша взял девочек и повел в спальню. Ему предстояло пересказать то, о чем он говорил с ней и остальными, чтобы дальше они могли что-то решать. Глава 17. 18+. Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор уже не первый день хмурился, когда оставался наедине с собой. Он не сильно рассчитывал на Гарри, после того как выяснил, где тот прожил все это время. Но, тем не менее, он был предпочтительнее, чем Лонгботтом. В отличие от последнего, Гарри не избалован, магически силен и богат. Будь он воспитан маглами, как того хотел старец, он был бы идеальной марионеткой. Но этот Кощей не учел этого, старый манипулятор, не учел. Пытаться перебороть влияние древнего было слишком, даже для великого светлого. Да и титул великого князя и семь родов на плечах полностью закрывали мальчишку от судьбы пешки в планах директора. Ему придется продолжить использовать зазнавшегося Лонгботтома. Но что делать с Поттером? Трогать его опасно, и не только из-за защиты магии. Он не знает, следит ли за своим отпрыском Кощей, и правдивы ли легенды о том, что его семья благословлена самой смертью. Самого его трогать опасно, но вот его девок. Юная мисс Грингер бы вполне подошла для младшего Уизли. Сильная, умная, ответственная. С Гринграсс сложнее, но тоже решаемо. Так и родился у него план по использованию на Гермионе жидкого империя младшему Уизли. Эта семья всегда поддерживала его, Дамблдора, идеи и планы. И если с Гарри и Джинни план полностью провален, то еще можно свести с Роном Гермиону и получить в ее лице рычаг давления. Но не сработало. Как будто кто-то подсказал, что творится непоправимое. Неистовым зверем Гарри влетел в кабинет и предотвратил запланированное Уизли. Конечно, сам старец думал, что рыжий мальчишка ограничится компрометирующими поцелуями и фразами. Как опрометчиво. Надо было вспомнить, что у детей начался период полового созревания. Так он еще и невилла приплел. Пришлось директору изворачиваться, чтобы выгородить мальчишек и одновременно утолить претензии князя. А на вендетту он имел полное право. Все планы полетели к чертям, хотя он не был бы собой, если бы не мог из сложившейся ситуации вынести свою выгоду. Под конец планируется возрождение лорда, и прежний план можно откинуть, ведь теперь в Хогвартсе есть главный ингредиент для неправильного воскрешения – кровь Поттера. Да и, если быть честным, мальчишка Лонгботтом совсем не подходит на роль победителя темного лорда. Гарри подходит для этой роли куда больше. Так почему бы не использовать это, и руками князя уничтожить лорда, причем так, чтобы и сам князь сгинул, а все лавры достались послушному его воле избранному. Осознав плюсы, директор вновь принялся за планирование. 31 число замок встретил с Александром и его невестами, но уже обед прошел без них. Девушки отпросились у деканов, а Саша банально воспользовался правом лорда. Так они и оказались в доме бессмертных. Белла и Сириус уже их ждали за накрытым обеденным столом. Все было готово, остались лишь некоторые мелочи. После еды Гермиона и Дафна пошли с Беллой в ее комнату прихорашиваться. Мужчины же готовились по-своему. «Волнуешься? Немного. Это же свадьба. Я до Азкабана всячески бегал от такой ответственности. Да, спал с девушками, со множеством. Люблю секс, но до свадьбы старался не доводить, слишком много ответственности. А сейчас, знаешь, мне повезло. Повезло, что здесь у меня был ты. Ждал меня. Не будь тебя, меня бы тут никто не ждал. Я бы вышел в никуда. Печально, что чтобы понять все свои ошибки, мне пришлось столько лет отсидеть в ужаснейшем месте для любого мага. Так ты теперь остепенишься, было бы здорово, но на какой-нибудь молоденькой ведьмочке, маглорожденной, желательно. Гермиону не отдам, ахахах, я и не претендую, уж слишком молода, хоть и признана магией совершеннолетней. Как вы это провернули? Кстати, не могла она для этого основать собственный род, иначе бы это окончательно блокировало вам все пути к замужеству. Я просто нашел общий язык с ее отцом. И как оно, приносить такую новость в семью Макглов? Тяжело, но мой открытый и веселый характер сыграли мне хорошую службу. Будь на моем месте тот же Малфой, его бы пинками отправили из дома, даже магия бы не спасла. Ха-ха-ха-ах, я бы посмотрел на это. И как же прошло, знаешь, они хорошие люди. Но, к сожалению, пока я не заявился, они не воспринимали все это серьезно. Теперь же, благо, я смог их уверить в своей порядочности. Пришлось, конечно, дать им книгу о законах магии, но это стало одним из главных аргументов. А другой главный, ну, тем временем, девушки в комнате обсуждали то же самое, в то время как Белла вгоняла студенток в краску видом своего обнаженного тела, которое она одевала в ритуальную мантию. Девочки очень красноречиво посматривали на ее пышную грудь в обрамлении черных, словно ночь, волос. И эти взгляды не укрылись от Беллы, вызывая на ее лице самодовольную улыбку. «Так и что за другой аргумент?» – спросила она у Гермионы. «Ну, мама за меня вступилась. Сказала, мол, посмотри, Ден, на нашу дочку, она же ожила. Я уж и не знала, мол, что делать, чтобы расшевелить ее и вытащить из скорлупы, а тут появляется Алекс, и она расцветает. Хоть заодно за это его можно не пытаться убить. А если принять во внимание желание нашей дочери, то и выбора у нас, особо, не остается. Повезло тебе с родителями. Меня вот выдали за нелюбимого. Просто умак. Простецов другие нормы и принципы. Это да. Но ты точно уверена, что готова к замужеству? Да-да. Не слышу я уверенности в твоем голосе. Я вот готова, сама видишь. Проходила через это, и знаю, что делать. На самом деле, приятный ритуал. Если, конечно, супруги друг друга любят. Для меня он был совмещен с отвращением. Вы и правда сегодня, да, я снова стану 16-летней невинной девой, и по силе буду, как тогда. А после мы сочетаемся браком, и он возьмет меня на алтаре. Если честно, я в предвкушении. Если бы я любила Рудольфуса, я бы каждую ночь выдаивала его до капли, а по утрам приятно бы пробуждала его, и так каждый день, но не судьба. Надеюсь, с Сашей выйдет в разы лучше. Ты не запинаешься, произнося его сокращенное имя. Здесь особо нечего делать, а я желала изучить культуру и язык его родины. Вот и выучила. Удивительная страна. А их магия, а нечисть, это вам не наши хлипкие домовики, загнанные в резервации кентавры или прочие. Там реально нечисть, со всеми вытекающими. И он вырос среди тех существ, чего стоят одни сирены, что на порядок превосходит в магической силе и навыках соблазнения Вейл. А жар птицы, да феникс Дамблдора лишь прожаренная курица по сравнению с этими завораживающими птицами. Ах, как бы я хотела попасть на Буян. Буян, считайте этот остров центром всей славянской магической жизни. Именно там проводятся самые значимые праздники, сборы колдунов или шабаши нечисти. Изумительное место, правит которым 400-летний царь и его жена, дочь богини Живы. Вау, я думаю, что он возьмет нас, если мы попросим. Нам бы тоже узнать о культуре его родины, и язык выучить не помешает. А как это будет? Ну, там, не ожидала такого вопроса от правильной Гермионы. Неужели уже зудит? Не сильно, но мысли постоянно сворачивают в это русло. Ах, созревание, помню себя в твоем возрасте. Не будь я воспитана в строгости, отдалась бы первому из своих ухажеров, кто подарил бы мне мои любимые тюльпаны. Женщины рода Блэк всегда отличались буйным нравом и склонностью к безумным поступкам. Ты держись, до свадьбы зимой не смей лишаться невинности. Максимум, оральные ласки и удовлетворение руками. Иначе я сама тебя со свету сживу. Я понимаю, ласки говоришь, думаю, ему понравится. Задумавшись, согласно кивнула Дафна. Нужна литература по теме. Девушки и не сомневались, что Гермиона решит обратиться за разъяснениями именно к книгам. По книгам не научишься. Давай расскажу, как надо. После этих слов, Белла накинула на себя халат и принялась объяснять юным девам основы. Дафна тоже охотно присоединилась к уроку. Парни, тем временем, встречали Кощея. Если честно, внук, я думал, что ты приведешь одну невесту, и не раньше, чем через пару-тройку лет. Так получилось. Я не осуждаю тебя. Главное, чтобы вы любили друг друга. Все остальное – пустяки. Ну как, готов? Готов, хоть и волнуюсь немного. Ну в дырку-то хоть сможешь попасть, с этим проблем не будет. Я читал, Саша сильно смутился, на что древний лишь от души посмеялся. Эх, упустил я этот момент, упустил. Ладно, положимся на твои инстинкты, зверь не даст промазать. Только, ради Перуна, не разорви ее в порыве страсти. А он и такое может, ответил Сириусу Кощей, и лицо его было серьезным. Если потеряет над собой контроль, не потеряю, очень надеюсь. Кстати, Алекс, Белла заявила, что здесь ей одиноко одной, и она поступит в следующем году в Хогвартс, чтобы быть к тебе ближе. Серьезно? Да. И после этой новости я кое-что вспомнил. Хоть ты и подменил ее в Азкабане, но на фамильных гобеленах такого не провернуть. Всем до сих пор видно, что она жива, и даже снова Блэк. Сегодня же все увидят, что она вышла замуж за тебя. Вот вам и минус всеобщего родства. И что делать? Я не знаю, крестник. Паник бродяга. Я более, чем уверен, взял слово Кощей, что благословить ваш брак явится сама Марана. Мы попросим ее, и какое-то время никому и дела не будет до того, кем раньше была Белла. Для всех она будет Беллатрисой Бессмертной, великой княгиней семьи. Будем надеяться. Но, раз это не вечно, обращусь к Тиберию. Пускай что хочет делает, но чтобы Беллу оправдал перед законом, а после можно будет не бояться. Все в твоих руках, внук. Кстати, у меня есть еще вопрос. Кощей вопросительно изогнул бровь. В школу прибыла делегация Дурмстранга, и в ней есть девушка, Василиса Волкова. Волкова, знаю, прямой потомок Виллиса по материнской линии. И, я почувствовал нечто схожее с тем, как происходило у меня с девочками, но по-другому. Будто зверь тоже подталкивал меня к ней, да и у девочек тоже такое случилось, Альфа, хе-хе-хе, повезло тебе, похоже, она обращена лично Виллисом, белая волчица-ведунья, да еще и альфа-самка, Виллис, похоже, серьезно подошел к вопросу, то есть это, все-таки, его влияние, его, хочет породниться, похоже, и ты смотри, как обстоятельно он подошел, сильную альфа-самку подготовил для альфа-самца, так еще и своего прямого потомка. Она будет тебе верна, а другие твои девочки будут ее любить и уважать не меньше. Это ее особая аура. Но главное не это. Раз Виллис так готовится, он знает о твоей ситуации. И, если честно, я рад такому его подходу. И почему? Потому что именно она породит наследника для рода бессмертных. Ты и так англичанин по рождению, хоть и мой прямой потомок. Наследник бессмертных от одной из твоих зазноб не так предпочтителен, как от чистокровной славянки, да еще и потомка Виллиса. Значит, можно спокойно с ней сближаться, именно. И магия больше не будет подкидывать тебе невест. Четырех тебе достаточно для исполнения всех обязательств. Это радует. Но что делать с Беллой и ее желанием? Не вижу преград. А если она понесет после этой ночи? Если понесет, сама не захочет отсюда выходить. Я более, чем уверен, что психика у нее не в порядке после потери плода от прошлого брака и бесплодия. С Морганой было так же. Когда забеременеет, превратится в наседку, и даже тебя не всегда будет подпускать к себе. А после родов подвергнет ребенка гиперопеке. Тебе придется много сил положить, чтобы с такой матерью он вырос нормальным. Лучшие средства – выматывать ее каждую ночь, да как можно качественнее, и, желательно, с очередной беременностью. Думаю, сегодня я войду во вкус и смогу это провернуть. Тебе повезло, что мы провели тот ритуал. Без него ты бы не смог принять все, что имеешь, и на своих жен тебе бы не хватало никаких сил и выносливости. Скоро подошло время. Велесова ночь вступила в свои права. Василиса в далекой Шотландии возносила хвалу своему предку и приносила требы, а также гладила выползшего из тайной комнаты подросшего огнерка, что уже был размером как половина древнего Василиска. Змеи и Василиса быстро нашли общий язык. Саша же сейчас думал лишь о Белле. Она была прекрасна, а скрытая балахоном нагота лишь будоражила воображение. Час был потрачен на то, чтобы провести ритуал отката. Ближе к полуночи глазам гостей предстала юная девушка, стройная и невинная, хоть и немного слабее себя прежней. Она неверяще ощупывала себя, проверила свою целостность внизу, диагностическими заклятиями проверила свое чрево и, счастливо взвизгнув, повисла на шее у Саши, покрывая его лицо поцелуями. Девочки от этой картины даже пустили слезу. «Ты вновь невинна, дитя. Не передумала ли ты, до сих пор ли хочет связать себя узами с Александром?» — спросил холодным тоном Кощей. «Я не передумаю. В отличие от прошлого мужа, Сашу я люблю, по-настоящему. Я рад это слышать. Тогда приступим». Этой ночью, когда Велес утверждает свою власть над Междумирьем, сочетаются браком наследник Кощея и наследница рода Блэк. Желание их обоюдно и крепко, так пусть такой же крепкой будет и их семья. Под взглядом Велеса и самой Мараны, да будут они свидетелями, я спрошу у тебя, Александр, сын Джеймса, потомок Кощея и великий князь бессмертный, согласен ли ты взять в жены Беллатрису, заморскую деву, дочь Сигнуса, наследницу рода Блэк, любить и беречь ее, заботиться и ценить, быть в горе и радости, и даже в посмертии, согласен и обещаю, а ты, Беллатриса, заморская дева, дочь Сигнуса, наследница рода Блэк, согласна ли взять в мужья Александра, сына Джеймса, потомка Кощея и великого князя бессмертного, любить и ценить, хранить домашний очаг и семью, воспитать ему и себе достойных детей и быть в горе и радости, и даже в посмертии, согласна и обещаю. Тогда я призываю в свидетели Велеса, в чью ночь сочетаются браком молодые, и Марану, владычицу Нави. Прошу благословить этот брак, чтобы знали молодые лишь счастье, и легко преодолевали все трудности, что не спошлет на их путь судьба. Скройте юную деву от глаз тех, кому не нужно знать о ней, покуда не сможет отрок разрешить проблему ее. Да будет так. Следом все, кто собрался в ритуальном зале, ощутили на себе взгляды с той стороны. Холод и запах леса наполнили зал, вызывая мурашки страха, но и даря несравнимое ни с чем ощущение причастности к чему-то великому. Глаза молодоженов застила тьма, и с открытыми ртами они откинули головы назад, а со всех сторон послышались потусторонний шепот, волчий лай и змеиное шипение. Где-то в лесу Шотландии громко зашипел аспид, пугая акромантулов, и завыла белошерстная альфа. Брак был благословлен свыше. Молодожены пришли в себя, как и гости. Начались поздравления и обнимашки. Через пару минут Кощей повел всех лишних на выход, готовить застолье, и не мешать молодым закреплять брак. Стоило дверям закрыться, Белла набросилась на мужа и яростно стала целовать его. Александр не отставал от нее, выиграв в битве языков. Когда они оторвались друг от друга, чтобы вдохнуть, пелена возбуждения немного спала, и они приступили к закреплению. Аккуратно сняв с Беллы балахон, он уложил ее на алтарь, нависнув над ней сверху. Целуя жену, одной рукой он нежно гладил ее грудь, а второй ласкал ее нежную плоть меж стройных ножек. Белла не отставала от мужа, рукой стимулируя его член. Когда возбуждение Саши достигло пика, Белла не смогла сдержать удивленно возбужденного вздоха, не думала она, что агрегат ее мужа будет таким большим. От вида стоящего колом члена она намокла сильнее, и сама навела его ко входу в себя. Саша поводил немного головкой по нежной плоти, еще больше распаляя свою жену, после чего вошел, резко, на всю длину, вызвав судорожный вздох и бурное окончание. Любовные соки Беллы впитались в алтарь, заставив его магию прийти в движение. В такт движением Саши в лоне Беллатрисы двигались и потоки магии в алтаре. Дикое возбуждение накрыло обоих, и вот Саша разгоняется на высоких оборотах, а Белла активно подмахивает бедрами в такт движением супруга. За час она кончила несколько раз, как и Саша несколько раз излился в нее. Потоки магии окутали молодоженов, и на пальце Беллы появилось кольцо, в то время как у Саши засветился новыми рунами его перстень. Руны имени Беллы и руны супруги. Мокрые от пота и довольные, они лежали и нежно целовались, признаваясь друг другу в любви. За 15 минут они раз 10 сказали эти слова, и даже обсудили желание Беллы. Диагностика показала, что зачатие не случилось, слишком силен был поток магии. Потому она смогла убедить его, что поступление в Хогвартс позволит им всегда быть вместе, и каждую ночь заниматься так понравившимся им обоим сексом. Когда же она зачнет, и дождется сроков 4 месяца, она сама вернется сюда, под защиту дома, и будет готовиться к материнству. Отдохнув и порешав все вопросы, они очистили себя заклинаниями, накинули вещи, и пошли наверх. Там их уже ждали, веселые до невозможности Кощей и Сириус, и невозможно красные Гермиона с Дафной. Только тут до молодых дошло, что они забыли поставить заглушающие чары. «Мы гордимся тобой, Саша», — под одобрительный кивок Сириуса сказал дед. Стараясь сохранять хорошую мину при плохой игре, молодые чинно проследовали к столу. «После такого закрепления, ваш брак не может быть несчастливым. Но учти», — шутливо пригрозил ему крестный, — «этих прекрасных девушек тебе придется постараться удовлетворить не хуже, чем Беллу. Думаю, я справлюсь. Но мы ведь не для обсуждения брачной ночи здесь собрались, давайте праздновать». Глава 18. Возвращение в школу заставило Сашу и его подруг задуматься о подставе. Иначе объяснить тот факт, что он был выбран четвертым чемпионом турнира, они не могли. Узнав новость, девушки искренне испугались за любимого, а тот, в свое время, глубоко задумался. Думал он о пользе, что можно извлечь из ситуации. Особого гешефта не будет, но лишний плюс к его репутации не повредит. Но тот, кто это подстроил, живым не уйдет от праведного гнева князя. Именно на этой мысли его привлек шум. К их троице приближалась делегация, во главе с Бартимиусом Краучем. «Поттер, где вы были? Князь бессмертный, будьте добры». Девочки благоразумно предпочли стоять за плечом своего мужчины и не вмешиваться. «Это сейчас не важно. Ответьте на вопрос, Бартимиус», — спокойным тоном произнес Дамблдор. «Успокойтесь, пожалуйста. Я не думаю, что...» «Помолчите, Дамблдор. Не вы ли говорили, что вашу черту не пройти, и никто не сможет повлиять на решение кубка? А что в итоге? Страна на грани международного скандала. Если так смотреть, то мистер Бессмертный признан совершеннолетним. Но я уверяю вас, что он не имеет никакого отношения к произошедшему». «А что, собственно, произошло?» — решил уточнить Саша, хотя уже догадывался, что он услышит. «Кубок избрал вас четвертым чемпионом, под мистер Бессмертный. Ах, этот грубый профессор Снейп, с его излюбленной манерой язвительно говорить. Пора с ним потолковать по вассалитету. Саша придумал, какой он затребует тот куб. Вот как, и каким, позвольте узнать, образом это произошло. Это я и стремлюсь выяснить». Снова налетел на него Крауч. «Ответьте, где вы трое были до сих пор? На свадьбе». «На чьей?» «Моей». Немая сцена порадовала Сашу. «Мальчик мой, ты женился?» «Да, директор». «На?» «Нет, мою жену зовут Белла. В следующем году она хочет поступить сюда на учебу. Кстати, позже я хотел бы обсудить это с вами». «Конечно, мой мальчик. Кто может подтвердить, что вчера была ваша свадьба?» «Мой дед и крестный, КХМ, Бартимиус. Я не думаю, что вы спрашиваете у древнего о том, была ли прошлым вечером свадьба у его внука. Это хорошая идея». «А, КХМ, да, вы абсолютно правы, директор. Но с лордом Блэком я обязательно свяжусь. Случай, как-никак, беспрецедентный и требует тщательного расследования». «Господи, Крауч», — прокаркал стоявший до этого в тени Моуди. «Ну неужели ты думаешь, что парень неправда на это пошел? Подумай головой, зачем ему это? Деньги, так он и так богачей некуда. Слава, да он, мать вашу, великий князь и глава родов-основателей. Я охотнее поверю, что кто-то нарочно закинул его имя в кубок, предварительно обманув тот мощнейшим конфундусом. Не сомневаюсь, что князь вполне способен был бы на такое, но, если он сейчас даст клятву магии, моя версия окажется верна. Мистер П. Бессмертный, вы можете поклясться, что не бросали свое имя в кубок, не просили никого это сделать за вас, и не имеете никакого отношения к случившемуся. Клянусь магией, Люмос Нокс, КХМ. Что ж, прошу простить мою резкость. Поймите правильно, это важное международное событие, и такой прецедент бросает тень на нашу страну. Я все понимаю, и не злюсь на вас. Тем не менее, что делать? Боюсь, вам придется участвовать. Решение кубка – неоспоримый магический контракт, и отменить его решение невозможно. Отныне, вы – четвертый чемпион. Поскольку чемпионом Хогвартса выбран мистер Дидгари, вам придется участвовать как независимому участнику. Если я правильно понимаю, сей артефакт избирает лучшего ученика школы-участницы, верно? Всегда одного чемпиона от школы, но тут сразу двое из одной школы, что нонсенс. Я полагаю, мое имя выбрано не случайно. Скорее всего, кубку было внушено, что участвуют четыре магические школы. Это возможно, Барти. Снова вставил директор свои 5 копеек. Раньше многие магические учреждения принимали участие в турнире, и лишь потом он стал турниром 3 волшебников. Тогда прошу внести в записи, или куда там вы вносите данные, что я буду выступать от имени Китежа. Хм, Китеж никогда ранее не принимал участие в турнире. Так будет еще лучше. Из ниоткуда вылез Людо Бигмин, и с лицом деревенского дурачка начал убеждать коллег. Только подумайте, друзья мои, участник от самой закрытой школы, о которой неизвестно ничего. Это только увеличит нашу аудиторию и добавит играм веса. Значит, так тому и быть. Закончил дебаты Крауч. Князь, первый тур будет 25 ноября. Советую подготовиться. За сим откланяюсь. Как же так? Взвелась директриса Шармбатона. Это же несусветная чушь. Да будь он хоть самим Мерлином, это нарушает все договоренности. Если вы не снимете его с участия, Шармбатон отказывается от участия. Успокойтесь, коллега. Карканье Каркарова было немногим приятнее, чем у Моуди. Я могу вас понять, сам не в восторге, но сделать мы уже ничего не можем. И вы никак не откажетесь от участия, если не хотите заработать откат от нарушения контракта. Но это же, Игорь прав, мадам, елейным голосом проговорил Дамблдор. В сложившейся ситуации у нас нет иного выхода, кроме как принять князя, как 4-го участника от школы Китиш. Может, мы все поднимемся в мой кабинет, выпьем чаю и спокойно все обсудим, Барти. Простите, директор, но дела не ждут. Да и нехорошо мне, что-то. Мистер Снейп, я могу воспользоваться вашим камином? Конечно. На этом все и закончилось. Большая часть народа ушла в гости к директору, а Барти в неизвестном направлении. Саша же, в компании своих невест, пошел в комнату. Вопреки опасениям девочек, никто на него не косился, не шептался за спиной. Ну, разве что Уизли попытались что-то ему предъявить, но их быстро угомонили свои же. «Алекс, почему ты не отказался?» Взорвалась Гермиона, стоило двери в их покое закрыться. «Это же дико опасно. Ты в нем сомневаешься?» «Ни капли. Но и не переживать не могу. Ведь этот турнир был закрыт несколько веков назад по той причине, что слишком велика была смертность среди участников. Испытания на этом турнире самые, что ни на есть, смертельно опасные. Мне очень приятно, что ты так беспокоишься за меня». Он обнял ее и начал успокаивать, поглаживая по спине. «Но отказываться смысла я не вижу. Почему? Ну, прежде всего, это репутация. Даже если, со временем, моя победа, а в ней я не сомневаюсь, и забудется, сейчас, пока она еще будет свежа в людских умах, она принесет мне пользу и вес в магическом обществе. Также, я покажу миру свою силу, силу рода бессмертных, что также укрепит мой авторитет, и не стоит забывать о моих целях. Сама подумай, кому я мог понадобиться на этом турнире, неужели? До девушки быстро дошло, не зря ее уже называют умнейшей ведьмой поколения. Именно, Томми начал действовать, события на чемпионате по квиддичу тому прямое подтверждение. Но это же еще опаснее, Алекс. Я понимаю, но не стоит меня недооценивать. К тому же, Гермиона, у него нет иного выбора. Все пути ведут его к встрече с Томом, все дороги. И после этой встречи развилок становится еще больше. Вот видишь, но это не все, Алекс. Не все, нет, не знаю, как сказать. Она глубоко вздохнула, прежде чем продолжить ровным и почти безэмоциональным голосом. Все эти новые развилки скрыты от меня, кем-то очень сильным. Я вижу, как минимум, 2 сильных влияния на грядущие пути. Они не меняют суть этих путей, но скрывают их от меня, и я не могу ничего увидеть. Не могу выбрать наилучшую дорогу. А вот это уже серьезно. Алекс, откажись от этого, пока не поздно. Поздно. Расторгнуть этот контракт и правда невозможно. Я либо участвую, либо получаю дикий откат. Но, учитывая опасения Дафны, я буду предельно осторожен. И вам придется быть еще бдительнее. Я создам для вас еще несколько артефактов. Если Дамблдор смог скрыть от меня видение грядущих путей, то это не он. То есть, голоса девочек слились в единый возглас. У него бы не хватило сил на такое. Чтобы кто о нем не говорил, Дамблдор не настолько силен, да и стар уже, нет, тут нечто иное. И что же? Пока не могу сказать, сам не уверен. Я поговорю с дедом, чтобы подтвердить свои догадки, и тогда уже все объясню вам. Неужели все так серьезно? Надеюсь, что нет. В комнате повисла тягостная тишина, нарушить которую они решились не сразу. Кстати, нарушила ее Дафна. Чемпионкой Дурмстранга стала эта девушка. Не удивлен. Кто бы что ни говорил про Крама, он лишь человек, хоть и довольно одаренный, но не ему спорить с потомком Виллиса. Ты так и не поговорил с ней. Поговорю. Мы все поговорим. Белла лежала в своей комнате и думала. Думала о многом, но, прежде всего, о муже. Впервые слово «муж» не вызывает в ее душе ярость. Еще в 13 ее поставили перед фактом, что она будет женой Рудольфуса. В школе он был с ней вежлив и обходителен, дарил цветы, сопровождал в Хоксмит, вместе с ней тренировал боевые чары. Она была молода и повелась. Рудольфус умело скрывал свою сволочную натуру, даже от нее, а ведь она хорошо разбиралась в людях. Стоило свадьбе случиться, он раскрылся во всей красе. Жестокий садист, педофил и маньяк, он многое творил с ней, и многое заставлял творить. Но когда она забеременела, он успокоился, не желая вредить наследнику. К сожалению, ребенок погиб еще у нее в утробе. Тогда она и потеряла рассудок. В период безумия, муж стал для нее почти родным, ведь не меньше нее желал уничтожить убийцу их ребенка. Когда же тот заплатил, рассудок к ней вернулся. К ней, но не к мужу. Таких зверств она не творила, и от мужа не видела. В ту ночь она искренне ужаснулась. После была поимка, быстрый суд и Азкабан. Мрачная цитадель усугубила и без того ослабленное выкидышем и безумием здоровье, полностью закрыв ей путь к материнству, превратив в бледную тень себя прежней. Потому она совсем не сопротивлялась, когда незнакомый юноша аккуратно вошел в ее разум. Не ворвался, не проник, вошел, как в дверь постучал, и, дождавшись приглашения, зашел внутрь. Тогда она и ощутила это, в ее душе что-то вновь ожило, а магия, будто, вдохнула в нее немного сил. Уже после неизвестный юноша превратился в Александра. От него разило мощью, не меньше, чем от Дамблдора и Темного Лорда. Он был красив, умен, умел говорить и хорошо держался, при этом имел живой и открытый характер и пытливый ум. То, что он русский, опустим момент рождения в Англии в английской семье, воспитал-то его Кощей в славянских традициях, совсем не смутило ее. Антонин, когда бывал в гостях у Лестринджи, сумел расположить к себе и своему народу. Они провели вместе немало времени, и она очень скоро начала замечать за собой мысли, что ее жизнь могла бы сложиться совсем иначе, родись он с ней в одно время, и выйдя она за него. Но история не терпит сослагательного наклонения. Тем не менее, она постоянно сравнивала Алекса с Рудольфусом, и каждый раз убеждалась, что именно такого мужа она бы хотела. И он стал ей мужем, сдержал свое обещание, вернув ей молодость и возможность иметь детей. То, что ее сила уменьшилась, незначительная плата за такой дар. Она без каких-либо сомнений согласилась стать его женой, понимая, что в этом браке она будет гораздо счастливее, чем в браке с покойным мужем. Да что говорить, если Алекс даже любовником оказался лучшим, чем Рудольфус. И это лишь положенный по обряду секс, а что он будет с ней вытворять, когда они просто решат насладиться друг другом. От таких мыслей она даже намокла. «Все размышляешь?» Насмешливый голос вывел ее из раздумий, заставив подскочить и присесть в реверансе. «Господин Кощей, приветствую вас. Да, размышляю. Даже догадываюсь, о чем. Неужели, у тебя на лице все написано?» Он ухмылялся, а в глазах плясали черти. «Все никак не поверишь, что это происходит с тобой. Вы правы, я раньше и мечтать о таком не могла. Жаль только, ничего бы все равно не получилось. Почему? Слишком сильные потоки магии проходили через вас в тот момент. К тому же, ты еще слишком слаба. Сама магия не дала тебе зачать, еще рано. Но, как же, поэтому я и пришел. Негоже, что жена не может подарить семье дитя. Саша куда сильнее ваших задохликов, и жены ему нужны сильные. Иначе не зачнут, либо умрут при родах, и не факт, что и дети смогут выжить. А ты, к тому же, собралась, скажем так, на передовую. Это похвально, но опасно, особенно для так сильно ослабшей тебя. Поэтому я поговорил со старой подругой, она согласилась обучить тебя. Она поможет стать сильнее, чтобы я могла иметь дитя. Именно, я готова, ко всему готова, лишь бы. Похвален твой настрой, но не могу не предупредить. Наставницу твою Ягой зовут. Она моложе меня, хоть и не намного, но очень сильна. Более того, уже не один век сторожит она Калинов мост, что на ту сторону ведет. Характер у нее довольно скверный, немногие выдерживают. Мне стоило больших трудов уговорить ее, потому она с тебя 3 шкуры спустит и 7 потов сгонит, но сильнее сделает. А коли не проявишь должного почтения и усердия, она тебя сожрет, буквально, вместе с душой. Белла побледнела, но быстро взяла себя в руки. Я готова, я рад это слышать. Тогда собирайся, через час отправляемся. Куда? На Кисельные берега. Она не может оставить мост без присмотра и учить тебя здесь. Тебе придется познавать все премудрости на той стороне. Белла лишь кивнула и убежала собираться. Она признавалась сама себе, что слова Кощея до жути ее напугали. Тем не менее, отступать она не собиралась. Она станет сильной, и тогда сможет иметь дитя. Прелестное дитя от любимого мужчины. Ради этого будущего можно и с той самой Ягой найти общий язык. Глава 19. Время до первого этапа турнира летело на космических скоростях. 3 бессмертного, как их уже успели окрестить, усердно готовилась к урокам, будущим экзаменам и, по возможности, к испытаниям турнира. Поскольку о сути первого испытания никто ничего не говорил, старались изучить все и ко всему подготовиться. Гермиона, со свойственным ей упорством, штудировала все, что касается турнира. Изучив материал, она пришла к выводу, что вечная слава не очень-то и вечная, имен прошлых чемпионов не сохранилось в истории. Раньше в турнире и правда участвовали многие школы из Европы, Азии и Японии, Индии, Южной Америки и даже России, но несколько веков назад из участников осталось лишь 3, да и они, вскоре, прекратили свое участие. Смертность на этом турнире и правда превышала все мыслимые пределы. Что обидно, ничего о сути прошлых испытаний в истории описано не было. Поэтому все 3 решили плыть по течению и действовать по ситуации. В один из дней, когда 3 готовилась в библиотеке, к ним подошла Василиса. Несмотря на хмурость, выглядела девушка очень мило. Особенно милым ее лицо было в обрамлении 2 серебристых прядок. Алые глаза, будто бы, горели пламенем изнутри, создавая потрясающий эффект. После помолвки с девочками, у них установилась некоторая связь, по которой они могли ощущать эмоции друг друга. Так, Саша ощутил в своих невестах легкое восхищение Василисой. Сама же девушка, попросив к ним присоединиться, села напротив и уставилась ему в глаза. «Думаю, нам пора поговорить». «Пора», — согласился Саша. Василиса кинула недвусмысленный взгляд на девушек, но он лишь головой покачал. «Они мои невесты, я полностью им доверяю. Можем говорить при них, как скажешь. Позволь поздравить со свадьбой, князь». «Благодарю, княжна». «Догадался, таки», — дед подсказал. «Хотя о твоей семье я ни сном, ни духом, если честно. И на Буяне я вас не видел. Наша семья очень редко бывает на Буяне, к сожалению. Не буду вдаваться в подробности. Да и мы отошли от темы. Ты почувствовала, что мой брак благословил Велес, иначе бы не узнала о нем. Я прав, прав. Я приносила ему требы в ту ночь, и он явил мне это знание». Тут девушка слегка зарумянилась и спросил, почему я медлю. «Все никак не привыкну, что боги общаются с вами», — протянула задумчиво Гермиона. «Мы не единственные», — сказала Василиса. «Правильно», — поддакнул Саша. «Многие староверы и язычники могут общаться со своими богами, если те захотят этого. Старые боги не брезгуют общением с паствой и даже находят это интересным. Но мы отошли от темы. Ты прав». Щеки девушки залили сильнее. «Я всегда была прямолинейной, не любила словесные кружева. И сейчас не люблю, потому буду говорить прямо». Она вздохнула и немного потупила взгляд, собираясь с силами. Саша нашел это очень милым и невольно залюбовался. По ментальной связи он понял, что девочки тоже, особенно Дафна, коктейль из интереса, симпатии, смущения и легкого возбуждения будоражил. «Так уж вышло, что я родилась альбиносом. Сам понимаешь, что это значит, особенно для потомка бога. Тем не менее, я являюсь одной из сильнейших в поколении. Именно это послужило катализатором, и покровитель обратил свой взор на меня. Он лично меня инициировал, и я стала белой волчицей, одной из командиров его дружины, а также его наследницей. Конечно, свой авторитет и умения я зарабатывала своими силами на протяжении многих лет. И вот, буквально этим летом, покровитель обратился ко мне напрямую. Во второй раз я удостоилась его внимания. Он поставил меня перед фактом, что мне уже нашли суженого, и что он ожидает меня в Англии. Спорить с покровителем я не собиралась, потому затребовала у директора Каркарова взять меня сюда, на Альбион. Пришлось долго с ним спорить. Изначально он не хотел меня брать, по той причине, что у меня было больше шансов быть выбранной кубком огня, чем у его протеже, Крама. Особого плана по поиску суженого у меня не было, но покровитель сказал, что я пойму, кто мне предначертан. Своим участием я надеялась привлечь к себе внимание суженого. И вот он, ты, сидишь передо мной. Да и угадаю, ты никак не ожидала, что суженым окажется потомок самой Мараны, да еще и сосватанной самой магией сразу с несколькими красавицами. Верно, не ожидала. Жалеешь? Нет, ты красив, умен, и от тебя веет великой силой. Пока ты меня только радуешь. Но прежде, чем говорить о моем присоединении к твоей семье, я хочу убедиться в твоей силе и умениях. Хех. Саша хищно ухмыльнулся, он знал суть ее последних слов. Полуночный бой, полуночный бой. Стойте. На слове «бой» девочки сразу подобрались, и в Гермионе взыграло беспокойство. Какой еще бой? Вы собрались драться? Да. Саша и Василиса ответили синхронно. Но зачем? Понимаешь, солнышко, можно я, князь? Думаю, у меня лучше выйдет. Прошу, для начала, позвольте вам объяснить, кто мы с ним такие. Александр, прямой потомок богини смерти Мараны. Я же, прямой потомок мудрого бога Велеса. Более того, несмотря на дальность этого родства, покровители лично спустились к нам, дабы даровать свое благословение. Получить такое, получить силу и власть, какие мало кому снились. Кроме того, мы оба инициированы Велесом, а это тоже показатель. Что значит инициированы? Именно Велес обращал нас в волколаков, воинов его дружины, лишь единицы удостаиваются подобной чести. Обращение и зовется инициацией. Обычно, инициирует старшие дружины. Реже у волколаков рождаются уже инициированные. По сути, в иерархии дружины мы с Александром идем наравне со старшим. А что тогда за битва? Можете называть это своеобразной традицией. Битва за первенство. Так определяется очередной старший, так определяется в семье из двух альф глава. Велес и сама магия толкнули нас навстречу друг другу, двух альф. Так что, прежде чем дать свое согласие, я должна сразиться с ним за главенство. А если ты победишь, тогда именно я в семье буду главной. Беспечно пожала плечами Василиса. Прецеденты бывали. Вызов принят. Саша уже был в предвкушении. Полнолуние через неделю, как раз за день до первого испытания. В полночь, на опушке запретного леса, а там уже определимся с местом. Ты уверен, там же сейчас не протолкнуться. Ты о чем, а вы не знаете? Странно, я думала, уже все в курсе. Да чем, там сейчас полно народа. Для первого испытания привезли различных монстров, и держат их глубоко в лесу. Вот как, Саша задумался, а что за монстры? Гермиона и Дафна заметно побледнели. Насколько знаю, венгерская хвосторога, мантикора, нунда и рунеспур, не может быть. Белизна кожи девочек стала еще насыщенней. Хах, ну и отлично. Что? Сдвоенный вскрик заставил библиотекаршу, мадам Пинс, обратить на них внимание и предостерегающе зашипеть. «Ты серьезно?» – спокойно спросила Василиса. «А почему нет? Убьем двух зайцев одним выстрелом. Почему бы нет? Что вы задумали? Покажем бедным зверюшкам, кто в этом лесу главные хищники». Пугающие оскалы наползли на лица Саши и Василисы. Всю неделю до назначенной даты Трия виделась с Василисой лишь за приемами пищи. Когда же время пришло, они встретились на опушке леса, недалеко от хижины Хагрида, и пошли в сторону поляны, на которой содержат монстров для турнира. Через 20 минут блуждания по кочкам и оврагам, они вышли к своей цели. Зрелище, стоит сказать, было завораживающим. Куча народу носилась между четырьмя клетками, постоянно перекрикивая громогласное рычание опаснейших магических тварей мира. Хвосторога, периодически, дышала огнем. Молодой нунду, не достигший еще своих максимальных размеров, раздувал свой воротник и пытался поразить своих пленителей ядовитым дыханием. Черная молодая мантикора пыталась пробить клетку своим хвостом с крупным скорпионьим жалом, а три головы ренеспура дрались меж собой, иногда пугая проходящих мимо людей атаками по клетке. Все звери были еще молодыми, и это неудивительно. Не зря у всех четверых наивысшие классы опасности, если бы участников поставили против взрослых особей, с которыми не всегда управится и большая группа опытных магов, они бы умерли в первые секунды. План квартета был прост – усыпить и оттащить подальше людей, наложить заглушающие барьеры и сразиться на глазах чудовищ. Их молодость сыграет волколакам на руку, со взрослыми особями бы было куда как сложнее. Усыплять поодиночке было глупо, слишком много народу, и все опытные ребята, тертые калачи. Потому Саша и Василиса применили площадное усыпляющее проклятие из арсенала русских боевых магов из Твердыни, простонародного названия специального подразделения магов на службе у русского магического правительства. Пока девочки оттаскивали тела, Саша и Василиса готовили площадку для схватки. Звери сначала рычали, но, постепенно, их рычание сходило на нет. Они чувствовали силу, исходящую от двуногих, и инстинкты говорили им быть тише и осторожнее. Готов, готов. Палочками они не пользовались. В Дурмстранге предпочитают посохи, но Василиса родилась там, где пользуются перстнями, и то редко. Для многих магов в мире, магия без использования концентраторов не является чем-то невозможным, что очень разительно отличается от закостенелого мнения британских магов о том, что лишь великие маги владеют таким способом колдовства. Произнеся ритуальную фразу и призвав свидетелей-покровителей, двое начали свою дуэль за главенство в будущей семье. Связ оглох, вызаирвы оглох, вызаирвы, вызаирвы оглох связ. Саша и Василиса перемещались очень резко и ломано, не стояли на месте и избегали приближаться друг к другу, а произносимые заклинания сбивали Гермиону и Дафну с толку. «Даф, ты понимаешь, что они колдуют? Похоже на Петрификус, Бомбарду и Инкарцера, но слишком быстро они их произносят. Да и формулировка. Похоже на русское произношение, но какое-то странное. Надо будет спросить их потом». Дафна на это лишь кивнула, ей самой было интересно узнать об этом побольше. Тем временем, битва продолжалась. Некоторые заклинания бились в защищенные заранее клетки, заставляя зверей рычать и биться о стенки решеток. Вскоре двое перестали использовать сокращенные формулы и перешли на невербальное бесконцентраторное исполнение. Молчаливая битва, сопровождаемая рычанием опаснейших монстров, завораживала девочек и собравшихся немного в отдалении кентавров. Двое почувствовали их, но не стали обращать внимания. Пусть смотрит. Азарт взыграл в обоих с невероятной силой. На лица наползли кровожадные, предвкушающие оскалы. Звериная половина их сущности начала прорываться наружу. Вскоре началась трансформация двоих, вызвавшая неподдельный страх в глазах кентавров и восхищение в глазах Гермионы и Дафны. Не было криков боли и звуков ломаемых костей и рвущейся плоти, лишь утробное рычание зверя из глотки. Всего за четверть минуты двое закончили обращение, и вот, на поляне стояло два прямоходящих трехметровых волколака, снежно-белый и ониксово-черный. В тот миг, когда эти двое зарычали друг на друга, всех на поляне прошиб озноб. Холод смерти и жар битвы столкнулись в противостоянии, заставив девочек отступить назад, испытывая одновременно страх и восхищение, а животных в клетках забиться в самые дальние углы. Кентавры сбежали сразу, издавая паническое ржание. Вскоре волки сцепились, носясь по поляне, врезаясь в деревья и клетки, защищенные барьером, чтобы не оставлять следов. Девочкам казалось, что бой длится уже час, хотя на деле прошло лишь несколько минут. Настолько битва была динамичной и захватывающей. Но вот, Саша подловил Василису на какой-то ошибке и повалил на землю, зафиксировав ее в таком положении и громко зарычав ей в лицо, утверждая свою победу и власть над ней. Девочкам послышался легкий женский смех, похожий на шелест шелка на ветру, и смиренный мужской вздох. Сначала по их спинам пробежал холод, а после их обдало жаром. Звери в клетках вообще жалобно скулили. Черный волк помог подняться белой волчице, и та покорно склонила голову, после чего оба повернулись к клеткам и прорычали на каждое животное по отдельности, показывая, кто самый опасный хищник в лесу. Животные покорно склонили головы, тихо порыкивая, а после снова заскулили, сжавшись в глубине клеток. Волки принюхались и начали обращаться, а девочки услышали шелест, будто кто-то ползет в их сторону, кто-то огромный. Липкий страх пробежал по их спинам. «Не бойтесь, это Огнерык нас учуял, он не причинит вам вреда, Огнерык», — тихо спросила Гермиона. «Мой фамильяр, новый король змей». Вскоре на поляну вполз огромный змей, уже достигший размеров прежнего короля и не собирающийся на этом останавливаться. Он чинно подполз к Саше и начал ластиться. Василиса тоже подошла и погладила змея, они ранее уже нашли с ним общий язык. «Не бойтесь, подойдите», — позвал Саша своих невест. Те не смело начали подходить, но с каждым шагом страх проходил. И вот, они уже восхищенно гладят Огнерыка по блестящей черной чешуе, слишком теплый для змей. Его шипение их успокаивало. Они пробыли на поляне еще полчаса, приводя все в порядок. На обратном пути Гермиона решилась на вопрос. «Слушайте, а что за заклинания вы использовали?» «Да самые обычные, разработаны в русских спецслужбах для ведения боя. Уж простите, но ваши заклинания слишком долго произносить. За то время, что вы произнесете тот же Экспеллиармус, я дважды смогу атаковать вас взрывами и послать оглушение вдогонку. Магия дарует человеку невероятные возможности. У вас об этом, зачастую, забывают», — говорил Саша с ухмылкой. «Для колдовства нужно воображение и воля», — подхватила Василиса. «Чем они сильнее, тем сильнее колдовство. Мы с Сашей обладаем очень живым воображением и сильной волей, так что нам даже не нужны словесные формулы. Конечно, большую роль еще играет и скорость мышления и реакции, но, в отличие от воли и воображения, их можно натренировать. Как раз на словесных формулах это и тренируется. Мы начинали с полных формул, вроде «взорвись», «оглохни», «связывание». Постепенно, скорость мышления и реакции возрастает, и уровень сложности тоже, формулы сокращаются до того, что вы слышали. Финальным этапом является невербальное произношение, а мы сможем научиться, для этого нужно много времени и упорства. Учись вы с самого детства, было бы легче, но вас придется еще переучивать на манеру колдовства, отличную от знакомой вам. Тем не менее, если в вас сильно это желание, я буду только рад вас обучить, а я ему помогу. То есть, ты согласна стать частью нашей семьи? Спросила Василису Дафна. Он одолел меня, утвердил главенство. В принципе, я и до этого была согласна. Но она повернулась к Саше, остановившись, не сейчас. Сначала завершим турнир, не поддаваясь друг другу, да и узнаем друг друга лучше. А в следующем году я переведусь сюда на последний курс. Было бы здорово. Саша мягко улыбнулся, чем заставил Василису покраснеть. Глава 20. 18+. Для первого испытания у организаторов турнира все было готово. Шатер чемпионов, трибуны, колдомедики из каждой школы участницы. Народ начал прибывать еще утром, в 9, хотя начало испытания было в полдень. Всем хотелось успеть занять лучшие места. Организаторы решили, что лучше установить фиксированную таксу за проход на само испытание, чем продавать места и плодить лишнюю спекуляцию. За 2 дня до начала у чемпионов состоялась встреча с Оливандером, который проверял их палочки согласно положенной церемонии, а также с Ритой Скиттер, скандально известной журналисткой Ежедневного Пророка. Она попыталась взять интервью у Саши в своей излюбленной манере, но тот выпустил немного своей магии и прямо намекнул, что его слова стоит передавать полностью, не сдабривая их, как это любит Рита, своими, зачастую, ошибочными взглядами и мнениями. Князю не нужны лишние кривотолки. Также, в этот день всех поразили Уизли. Все они, кроме Перси и Джинни, щеголяли значками, порочащими имя Саши, и восхваляющими Седрика. Что еще удивительнее, на 6-м Уизли красовался еще один значок, очерняющий Василису и восхваляющий Крама. Судя по выражению лица последнего, ему было стыдно. Тем не менее, Василиса и некоторые другие студенты Дурмстранга поставили на место. За Сашу же заступился Седрик и, что удивительно, Малфой. Саша сделал себе зарубку в памяти, ответить на приглашение лорда Люциуса и посетить Малфой Мэннер с визитом вежливости. Что-то ему было нужно, и интуиция говорила Саше, что из их встречи можно извлечь определенный гешефт. Проходящий во время перепалки мимо столь странной компании Снейп снял с Уизли баллы и назначил отработку, Сашу одарив нейтральным взглядом. Со Снейпом они поговорили уже на следующий день, после возвращения Саши со свадьбы. Зельевар с радостью отказался от ненужного ему вассалитета и счел приемлемой виру в 3 Феликс Фелицис, 3 Веритас Серума и контракт с родом бессмертных на оказание услуг мастера зельеварения. Согласно этому контракту, профессор обязался выполнить заказ на любое зелье, продавая его по цене лишь на 10% ниже максимальной, сроком на 20 лет, с возможностью пролонгации. Этот контракт не обязывал его постоянно контактировать с Сашей, и постоянно же что-то ему варить, нет. Он был свободен, не ограничивался в своей деятельности, просто был обязан взяться за заказ, несмотря на личную неприязнь или иные факторы, кроме смерти или крайней невозможности исполнять свои обязанности, вроде заключения в Азкабан, или же серьезной болезни. Обоих удовлетворил такой исход. Саша избавлялся от строптивого вассала, а с ней избавлялся от вассалитета и обретал себе хорошего заказчика на 20 лет. И вот, настал день X, на трибунах шумел народ, а чемпионы собрались в палатке. Рядом с Сашей сидели Гермиона и Дафна, очень волнующиеся за своего возлюбленного. Хоть он и уверил их, что в ту ночь они с Василисой показали тварям их место, девочки не могли не волноваться за него. Все чемпионы, в принципе, волновались. Саша счел нужным поставить в известность Седрика, как вполне нормального парня и коллегу по образовательному учреждению. Василиса же решила предупредить Флёр, не иначе как из женской солидарности. Атмосфера в палатке стояла напряженная, пока внутрь не прошел Люда Бигмин с идиотской улыбкой на лице. «Все здесь? Отлично. Я рад всех вас видеть, мои дорогие друзья. Так, юные леди, прошу вас покинуть палатку чемпионов и занять свои места на трибунах». Девочкам ничего не оставалось, кроме как тяжело вздохнуть, целомудренно поцеловать Сашу и покинуть палатку. «Теперь, когда здесь лишь непосредственные участники события, можем продолжить. О, а вот и мой дорогой коллега». В палатку, одетый в строгую мантию и английский котелок, стремительно вошел бледный Крауч-старший. По общему виду можно было сказать, что он был истощен и держался лишь на силе своей железной воли. Он цепким взглядом осмотрел чемпионов, на секунду задержавшись на Саше, и достал из-за пазухи небольшой мешок, мелко шевелящийся. «Чемпионы, рад вас приветствовать. Не будем разводить политесы, а сразу приступим к распределению. Вашим первым испытанием будет добыча некоего сокровища из лап охраняющего его монстра». Он снова посмотрел на всех, но не увидев положенной реакции, немного скривился и продолжил. «Каждому из вас достанется свой монстр. Эти твари относятся к высшим по классу опасности, но являются довольно молодыми, а потому с ними реально справиться. Каждый из вас сейчас достанет из этого мешка трансфигурированную тварь уменьшенного размера с номерной биркой вашей очереди выступления. Кого вытянете, с тем вам и придется иметь дело. Готовы? Тогда начнем с девушек». Бледная Флёр засунула руку в мешок, доставая оттуда черную миниатюрную мантикору, и побледнела еще сильнее. Василисе достался Нунда, Седрику Дракон, и Саше Ренеспур. Созданные высшей трансфигурацией, фигурки были как живые, и, при дальнейшей их подпитке магией, могли долго сохранять свою псевдожизнь. Согласно очереди, Саше выпало выступать вторым, после Седрика, затем шла Флёр, и замыкала Василиса. «Отлично, с очередностью мы определились. На арене вас ждет ваш монстр и охраняемое им сокровище. Удачи, господа. Мистер Дидгари, прошу на арену». Дафна рано повзрослела. Если быть точной, то в 5 лет, когда увидела свое первое видение, в нем ее дедушку и бабушку разрывают в их доме оборотни. Она в слезах прибежала к родителям, рассказывая об этом, но те сочли, что дочери приснился кошмар, и ее саму убедили в этом. Но, когда через день стало известно о смерти дедушки и бабушки от клыков оборотней, она рано повзрослела, а родители стали пристально изучать дар дочери. Так и выяснилось, что она была видящей, которые рождаются раз в несколько веков. В их семье однажды была видящая, ее прапрабабушка, и теперь она. Родители здраво рассудили, что никто не узнает о ее даре, если они не хотят ее потерять и сами лишиться жизни. Тем более, у них была маленькая Астория. Также, родители стали прислушиваться к каждому слову девочки. Так она оберегала их от опрометчивых шагов, указывала, куда стоит вложить средства, или с кем не стоит заключать помолвку. С тяжелым сердцем, Эдмунд Гринграсс отказывал всем кандидатам на руку дочери. К ним сватался даже сам сиятельный лорд Малфой, с которым у Эдмунда был предварительный договор, и ему пришлось отказать Люциусу. Но, по настоянию Дафны, внимание лорда Малфоя было переключено на Асторию.